Как и индустриальные войны, возвестившие о первом падении Старой Земли, битва при Луперкалии началась предрассветного обстрела. 53 свежевыгруженных артиллерийских полка, имевшие больше 12 сотен орудий, разорвали день громом огня из поднятых стволов василисков, грифонов и минотавров. На артиллерийских базах ждали основного наступления более тяжелые пушки. Бомбарды и колоссы, медузы и брунгильды. Их орудия не годились для стрельбы на дальние расстояния. Им предстояло следовать за механической пехотой, чтобы ударить по имперскому хребту в мгновение перед финальной эскаладой. Полки армии, верные магистру войны, приближались широкими колоннами позади наползающего града высокомощной взрывчатки и блестящие завесы экранирующих бомб. Десятки тысяч бронетранспортеров с намалеванным оком гора, несущие на себе символы противоестественного происхождения, с ревом двигались на врага. На боевых танках были установлены покрытые крючьями стойки для трофеев из трупов, а к одному скату из пяти был прикован пленник из Авадона. Шагали раздутые, похожие на насекомых, жуткие конструкции механикума, состоящие из темного железа, лязгающих лап и шипастых колес. Их сопровождали дикие стаи скитариев, опасливо державшихся на расстоянии. По обширным просторам низинного агропояса с ревом двигался вал брони и плоти. Впивавшиеся траки перемалывали житницу континента, тянувшиеся от края до края горизонта золотисто-зеленые пахотные земли. На стойках для тотемов поверху плоских транспортеров раскачивались шесты с железными символами, окруженные сотнями закутанных в рясы культистов. Те присваивали себе кровожадные титулы, и противоестественные ветры несли их песнопение и ритмичный бой барабанов к ожидающим имперским войскам. За ужасным воинством следовали примерно половина титанов Вулканум, Мортис и Вульпы. Машин Интерфектор нигде не было видно. Бой с Легио Фордитус дорого обошелся магистру войны. Его Легио обладали численным преимуществом, однако у имперцев был Титан Император и множество рыцарей. Рыцарь не мог сравниться с Титаном, но только глупец стал бы оставлять без внимания их объединенную силу. Тиана Курион наблюдала за наступлением армии магистра войны с плоского полумесяца хребта, расположенного на удалении 15 километров. Она откинулась в башенке своего сверхтяжелого грозового молота, водя магнокулярами из стороны в сторону. Отказавшись от боевой формы, она надела церемониальное зеленое облачение. В нем было неудобно и жарко, однако весь ее полк решил скопировать ее вызывающий внешний вид, чтобы она не выделялась для вражеских снайперов. «Их много, мэм», — произнес Нейлор, ее начальник штаба. Он сидел за второстепенной турелью на кромке машины, листая донесения, поступающие с фланговых наблюдательных постов. «Недостаточно», — отозвалась она. «Мэм», — переспросил Нейлор, — «мне кажется, их здесь в изобилии». «Согласна, но где сыны Гора?» «Дают несчастным, проклятым смертным принять на себя главный удар». «Возможно», — с сомнением сказала Курион. «Более чем вероятно, что они заставляют нас расходовать боеприпасы на худшие войска. Меня раздражает тратить снаряды на отбросы из числа перебежчиков. Либо так, либо пусть они на нас накатятся», — заметил Нейла. Курион кивнула. «Силы легиона довольно скоро покажутся», — сказала она. «А пока мы заставим эту мразь заплатить за недостаток верности». «Приказ отдан», — произнесла Курион. «Всем подразделениям открыть огонь!» Ед Дурса вел грозовую птицу низко, прижимаясь к скатам плоскогорья Унсар. Имперские истребители из горных гнезд Луперкалии с визгом сцеплялись со стаями стервятников на больших высотах. Но сражение с прочесыванием земли было делом легиона. Маленький Горок Симант сидел рядом с Дурса в пилотском отсеке во главе 50 сынов Гора. Они принесли клятву момента и жаждали боя. За машиной Оксиманда, колеблющейся лесенкой, держали строй 10 грозовых птиц. Сверху летели десантные корабли 7-й роты, орудия которых уже находились в режиме захвата цели. «Им не терпится», — заметил Оксиманд. «Точно», — отозвался Дурса. «Слишком не терпится», — произнес Оксиманд. «Седьмую роту потрепали у Авадона. У них недостаточно численности, чтобы позволять себе бессмысленный героизм». Предупреждающий ауспик издал трель, учуяв несомненное излучение выстрелов. На планшете возникли мерцающие значки. Их было слишком много для тщательной обработки. Имперское воинство превращалось в красную кляксу, блокирующую продвижение к Луперкалии. «Так много», — произнес Дурса. «Если мы выполним свою работу, скоро станет сильно меньше», — ответил Оксимант. «А теперь ищи разрывы в строю». Оксимант подключался к различным ВОК-сетям, анализируя сотни полков при помощи незаметных синаптических каналов, отделяя важное от несущественного. Все, что им требовалось, чтобы у одного вражеского командира жажда славы пересилила тактический здравый смысл. ВОКС ротного уровня. Командиры танков запрашивают цели. Наводчики выкрикивают предупреждения об угрозах и векторы вражеской атаки. ВОКС командного уровня. Страдальческие распоряжения бросить поврежденные танки. Забрать выживших или догнать неповоротливые авангардные подразделения. На фоне всего этого завывал вопящий барьер шифровального мусорного кода. Коммуникаторы темных механикумов с громадных боевых машин обменивались верещанием. Он убавил громкость, но оно продолжало нарастать. Звук скрежетал с такой интенсивностью, что Оксимант понимал, что это просто неправильно. «Никакая машина не должна так звучать», — сказал он. Оксимант слушал потоки ВОКС-сообщений достаточное время, чтобы собрать необходимую ему информацию. Координаты подразделений, мощности ВОКСа и приоритетные ресурсы. Вместе это рисовало столь же живую и полную картину, как любая сенсорная симуляция. Грозовая птица вырвалась из облаков, и на всех каналах Легиона раздался голос Луперкаля. «Мои капитаны, мои сыновья», — произнес он. «Полномочия воины. Атаковать цели по возможности. Отход только по моей команде». «Запускай нас, Йет», — распорядился Оксимант. «Принято», — отозвался Дурса, подняв привязанное к запястью око Гора и приложив его к губам и глазам. «За Гора и Ока! Убивайте за живых, убивайте за мертвых!» – произнес Оксимант. Дурса повел грозовую птицу на снижение.